учится на другом факультете. Последние дни Ринтен загрустил и помрачнел. Он стал еще более неразговорчивым, чем обычно. Маша сразу заметила перемену в его настроении и допытывалась: «Что с тобой? Уж не заболел ли?» Это участие, ласка так волновали и расстраивали парня, что он предпочитал одиночество. Он уходил к реке, находил укромное место и садился на сырой берег. И все же мысли его все чаще обращались к Маше. Он почувствовал, что так дальше продолжаться не может, и решил тайком уехать. Днем, когда все были в поле, Ринтен собрал свой чемодан, взвалил на плечи и пешком отправился на станцию Вруда. Уже на станции он обнаружил, что денег у него нет. Едва-едва набралось на билет до районного центра Волосово. Пятнадцатое. Ринтен сошел на станции Волосово рано утром. На пустынном перроне стоял лишь дежурный в помятом железнодорожном мундире и в красной фуражке. Он держал в руках свернутый желтый флажок. Ринтен обогнул здание вокзала и вышел на улицу. На высоком столбе громко говорило радио. У пивного ларька коза нюхала лужу. Чуть подальше, на покосившейся скамейке, сидели два парня и лузгали семечки, сплевывая себе под ноги. Изредка мимо пылила грузовая автомашина, погромыхивала телега, нагруженная корзинами с овощами. Ринтен бесцельно шагал по пыльной улице. За заборами прятались дома, большие и маленькие, с белыми занавесками на окнах. За заборами текла своя жизнь. На улице становилось все больше людей. Они шли с кошелками в руках. Где-то дальше находился рынок. Ринтен шел и думал о том, что он поступил крайне опрометчиво, пустившись в дорогу без денег. Что же делать дальше? До Ленинграда еще порядочно ехать. Где тут достанешь денег? Ему захотелось есть, да так, что в животе тупо заныло. Это было совсем не то ощущение, которое наступало перед обеденным перерывом в деревне. У этого голода не было приятного ожидания предстоящего насыщения. В колхозе кормили небогато, но сытно. На первое, как правило, были щи или борщ, и такие густые, что ложка в них стояла торчком. На второе обязательно кусок мяса и сколько хочешь картофеля. Обед либо запивали молоком, либо круто заваренным чаем с сахаром. На хорошо оструганном дощатом столе стояла корзинка с толсто нарезанными ломтями хлеба. Ринтен добрел до базара. Рядами тянулись грубо сколоченные прилавки. Чуть поодаль у коновизи стояли телеги, рядом коровы, овцы, лошади, козы. В больших ящиках с редко набитыми планками хрюкали поросята и пытались просунуть наружу свои подвижные пятачки. Торговали без большого шума, деловито. Покупатели подолгу присматривались к товару и, видимо, отлично знали цену. Продавцы с ними не спорили. Но стоило появиться между рядов Ринтону, как на него сразу обратили внимание. «Ряженки, попробуйте!» — кричала полная розовощекая женщина. «А вот шметанка, шметанка!» — шамкала беззубым ртом аккуратная старушка в теплом шерстяном платке. «Купите мед!» — густым басом требовал высокий мужчина в негнущемся брезентовом плаще. «Можете попробовать!» Он зачерпнул из ведра деревянной ложкой желтого янтарного меду. Ринтон изо всех сил зажмурился и поспешил выбраться из этого ряда, полного всяческих соблазнительных вещей. Но впереди оказался ларек булочной. Из дверей вышла большая девочка в блестящих резиновых ботинках. Она отщипывала от батона кусочки и запихивала в рот. Булка по всему, видать, была свежая, мягкая. Ринтон поспешил мимо хлебного ларька и в изнеможении опустился на лавку, врытую недалеко от забора. В горле было сухо, хотелось пить. «Надо выбросить из головы мысли о еде», — решил Ринтон. Капитан Армытегин всегда советовал: «Если хочешь выбросить из головы что-то назойливое, надо вслух прочитать хорошие стихи». Но вместо стихов в памяти всплыла много лет назад прочитанная повесть Кнута Гамсуна «Голод». Ринтон тогда без особого желания взял в библиотеке книгу в серой обложке с тремя словами: «Голод, пан, Виктория». Пан и Виктория стерлись в памяти, а голод он и поныне хорошо помнится. Может быть, продать пиджак? Вон в конце забора торгуют разным барахлом. Ринтон увидел невдалеке будку сапожника. На траве сидели мужики и, размотав портянки, ожидали, когда мастер прибьет отставшие подошвы. Сапожник в черном брезентовом фартуке вгонял гвоздь за гвоздем, вынимая их изо рта. Он еще и ухитрялся что-то напевать. Ринтон прислушался. Сапожник пел сквозь стиснутые зубы: «Стелются черные тучи, молнии в небе снуют, в облаке пыли летучи, трубы тревогу поют». Песня так не подходила к обстановке, что Ринтон улыбнулся про себя. Сапожник низко склонился над своим инструментом, и Ринтон не мог видеть его лица. Но он уже знал, какое оно: немного продолговатое, мягкое. Голос сапожника удивительно напоминал голос Анатолия Федоровича, начальника Гуврельской полярной станции. А люди с одинаковым голосом, как приметил Ринтон, часто похожи друг на друга. И вдруг ему пришла в голову мысль,